Глава 23. Оксана. Появление Таира возле моего дома стало такой неожиданностью, как и то, что случилось потом. Сколько бы я ни останавливала себя, сколько бы ни запрещала себе, но мысли постоянно возвращались к нему снова и снова. И даже сейчас, прощаясь с дочерью и выходя из своей квартиры, перед глазами стоял образ мужчины, которого целиком и полностью желало мое сердце. Я вчера в его глазах видела решительность и ждала, когда он позвонит или приедет ко мне и скажет, что все решил. Но мой поток мыслей прервал мужчина, выходящий из квартиры Гали. Мой лифт уже приехал, дверцы распахнулись и ждали, когда я в них войду. Но, услышав, как повернулся ключ в замке двери подруги, я обернулась и практически застыла на месте. «О, Оксанчик, доброе утро!» Галя улыбнулась мне и попыталась отвести смущенный взгляд. «Первый раз вижу подругу такую». «Да уж, поистине добрая», — проговорила я, смотря то на Галю, то на Ахмеда. «Оксана, придержи, пожалуйста, лифт», — проговорил мужчина, намекая мне, что неплохо бы их хотя бы на несколько секунд оставить наедине. Поняв его, я быстро кивнула и вошла внутрь лифта. Через несколько секунд и Ахмед присоединился ко мне. «Я могу подвести», — предложил мужчина. «Если тебе не трудно. Можно вопрос?» «Да, конечно». «И как давно вы вместе?» «С того вечера, как вы меня к себе пригласили». Я тут же мысленно подсчитала, сколько уже прошло после того вечера. «Ну и конспираторы, блин!» «Мы просто раньше времени не хотели говорить». «Да ладно», — перебила я его. «Главное, чтобы вы были вместе счастливы, а что подумают другие, неважно». Все с той же беззаботностью в голосе проговорила я и поймала благодарную улыбку Ахмеда. Как и было договорено, он меня подвез к дверям школы, где я нос к носу встретилась со Светланой Александровной, которая сияла как радуга после дождя. Я, наоборот, боялась нашей встречи. Боялась, как она отреагирует на то, что скажет ей Таир, но никак не ожидала, что она будет улыбаться во все 32 зуба. И вот эта ее улыбка мне ничего хорошего не принесла. Внутри начал зудеть гаденький червячок. «Доброе утро, Оксана!» Она первая меня поприветствовала и даже по имени назвала, хотя я думала, что она не знает, как меня зовут. «Доброе, а вы в хорошем настроении». «А как тут не радоваться, когда произошло такое?» И, кажется, ее глаза засияли еще ярче. «А что произошло?» – тихо поинтересовалась я. Светлана Александровна взяла меня под локоток, как свою подружку, хотя мы раньше ни разу еще не говорили, и повела в сторону раздевалки. «Ох, Оксана, вы как мать должны меня понять!» И только уже от этих ее слов я вздрогнула и больше не хотела слушать ее. Потому что уже догадалась, о чем она говорит. «Я только вчера узнала, что беременна, представляете?» Нет, я не представляла. Не хотела представлять и понимать. Я ожидала другого, да чего угодно, только не этого. А это значило только одно. Мы никогда с Таиром не можем быть вместе. Раньше у него была только жена, а теперь будет еще и ребенок. Если он и раньше был привязан к семье, то теперь и подавно. А я не собираюсь разрушать его семью. Не хочу ребенка лишать отца. Потому что прекрасно знаю, что это такое. Ух ты, это прекрасная новость. Я вас поздравляю. Ой, спасибо. Ты просто не представляешь, как я рада. Мы так давно уже пытались завести детей, и вот, наконец-то, это случилось. «Ты знаешь, Оксан, если можно, я с тобой хотела бы поговорить и проконсультироваться. Ты же у меня единственная знакомая мамочка, а мне интересно все. Может, мы встретимся как-нибудь, поболтаем?» «Вы знаете, у меня не так много времени, чтобы куда-то ходить. Как вы заметили, у меня дочь, и с ней сидит няня, и у меня время ограничено». «Так мы ненадолго, пожалуйста». «У нас в школе много у кого есть дети. Я думаю, вам лучше с ними переговорить. Тем более у некоторых не по одному ребенку и опыта больше, чем у меня». «Это так. Но ты единственная, кто мне из всех нравится». «Хорошо», — выдохнула я, соглашаясь. но точно решила, что буду всячески избегать не только посиделок с этой женщиной, но и всяческие встречи с ней. Мы разошлись так же около раздевалки, как и встретились. Я не сразу пошла в класс. Я так была разочарована, что тело немного потряхивало. Нужно ли вообще говорить, что за ночь я столько себе нафантазировала? И это было все связано только со счастливым будущим, которое касалось меня и Таира. Но в одно мгновение все рухнуло, так и не начавшись. Вообще, если подумать, то моя жизнь больше похожа на американские горки, чем на спокойный спуск. Наверное, я так в прошлом нагрешила, что судьба постоянно сначала манит меня вкусным куском пожирнее, а потом, когда я уже подбираюсь к нему и остается сотая доля, то она тут же выхватывает этот кусок у меня из-под носа и злобно смеется надо мной. Первая моя мысль после сегодняшней новости – это было схватить свою дочь и уехать куда-нибудь подальше, чтобы нас там никто не знал и не смог найти. Но я осознавала, что куда бы мы ни уехали, проблемы никуда не денутся. Нет, нужно однозначно что-то менять. Не могу я работать тут и видеть довольное лицо Светланы, понимая, что когда-то и я могла быть на ее месте. Даже если я и останусь, и не буду обращать внимания на Светлану, то рано или поздно придет момент, когда мы столкнемся с Таиром. А я не хочу делать себе еще больнее и презирать себя сильнее за то, что вчера случилось между нами. Я чувствовала себя виноватой за происходящее, и ничего не могу с этим чувством сделать просто потому, что это уже произошло, как бы я себя ни уговаривала. И только когда рабочий день стал подходить к концу, я думала, что все уже прошло и больше не случится ничего непоправимого, как в коридоре меня выхватила Светлана Александровна. Она была настолько счастливой, что меня от этого самого счастья стало немного мутить. «Оксаночка, как я рада, что поймала тебя!» Она снова схватила меня под локоть и так сильно, что я не могла вырваться из ее хватки. «Что-то случилось?» «Нет, просто хотела с тобой договориться, когда мы можем встретиться». Ведя меня под локоть, мы вышли на улицу, где нас тут же обдало холодным воздухом. «Светлана Александровна...» Я не успела продолжить свои слова, как та меня перебила. «Называй меня просто Света», — отмахнулась она. «Светлана Александровна...» Снова повторила я, называя ее по имени-отчеству, показывая, что у меня нет никакого желания с ней сближаться. «Вы простите меня, но я уже говорила вам, что не могу. У меня дочка, а ее одну не оставишь. А няне тоже отдых нужен». «Да и я столько работаю, что любую свободную минуту хочу проводить со своим ребенком. «Я тебя прекрасно понимаю и подумала вот о чем. Может, тогда ты с дочкой приедешь к нам с мужем в гости? Мы будем очень рады!» От этого предложения я похолодела. «Нет, нужно заканчивать весь этот цирк!» Ветер подул так сильно, что, чтобы вести нормальный диалог, нам пришлось развернуться лицом к школе, чтобы летящий снег не бил в лицо. «Спасибо за такое предложение, но, увы, мы в выходные уезжаем. Но я обещаю вам, что мы обязательно побеседуем». Я не понимала ее настойчивости в моем обществе. Ни за что не поверю, что у нее нет подруг, и ей не с кем пообщаться. Но только стоило мне произнести последние слова, как позади нас послышался знакомый мужской голос. «Света, ты просила меня приехать. Случилось что-то?» Возможно, из-за того, что мы обе стояли спиной к стоянке, он меня не узнал. Светлана Александровна тут же обернулась, а я вот медлила с этим. «Нет, дорогой, все хорошо. Просто подумала, что мы сможем куда-нибудь заехать, пообедать вместе. Познакомься, кстати, это Оксана. Оксана — это мой муж, Таир». Теперь-то мне пришлось обернуться и взглянуть на растерянное лицо мужчины, которое тут же приобрело невозмутимый вид. «Рад знакомству», — проговорил он отстраненно. И за все это время его взгляд коснулся меня единожды, и то на одну секунду. «Да, я тоже. Дорогой, я вот все не могу уговорить Оксану, чтобы она приехала к нам в гости. Может, тебе удастся это сделать?» «Света, если девушка не хочет, значит, у нее есть причины на это. А нам, я думаю, уже пора ехать». «Да, дорогой, ты прав. Ладно, Оксана, увидимся завтра». Светлана слегка меня приобняла за плечи, чему я еще больше изумилась. Хорошего вечера, Оксана. И вам. Еще раз поздравляю с будущим пополнением. Я попыталась вложить в свою улыбку столько безмятежности и равнодушия, сколько смогла. Но получилось все равно криво. От моих слов Таир едва дернулся и посмотрел на меня с таким разочарованием, что и дураку было все понятно. Я стояла около здания школы и смотрела, как они удаляются, садятся в машину и уезжают. Стояла словно столб и не могла пошевелиться. Моя любовь, надежда и маленький кусочек счастья, который я все еще лелеяла, удалялся от меня, и я чувствовала, что в этот раз уже навсегда. Где-то подсознательно я ожидала, что подобное могло бы произойти, но каждый раз от себя это отгоняло. Как же мы слепы, когда дело касается обычной любви. И как же быстро у нас начинают отрастать крылья, стоит нам во тьме увидеть луч надежды. Отмерла я только когда на дороге кто-то просигналил. Вздрогнула, будто бы от страшного кошмара, и, не торопясь, побрела в сторону дома. На улице было полно народу, но я не замечала никого. Хотелось сбежать от всего мира и просто побыть одной, наедине со своими мыслями. Быстро набрав номер няни, я попросила ее еще немного посидеть с Катюшкой, а сама направилась в ближайший бар, который нашла на онлайн-карте. Нет, я не хотела напиваться или искать себе приключений. Просто хотелось побыть одной среди людей. Зайдя внутрь бара, я выбрала самый дальний столик и села за него. Тут же подбежала официантка с меню, но я заказала только горячий шоколад. Через несколько минут я уже пила тот самый шоколад и смотрела на парочку, которая сидела напротив меня. Они были такие счастливые и смешные, что я им позавидовала. Еще не знают горечи предательства и обиды. Они просто наслаждаются тем, что у них есть. Задумалась о том, что бы я изменила в своем прошлом. Долго думала. Сравнивала все «за» и «против». И пришла к выводу, что ничего. Ничего бы я не изменила, ни одну деталь. Каждая ошибка, произведенная мною, научила в той или иной степени. Я взрослая женщина, которая способна на многое. Только вот сейчас очень хочется, чтобы меня кто-нибудь пожалел. Но это состояние пройдет, может быть, не через день, а через месяц, но оно пройдет. И все, что сейчас кажется таким важным, в одно мгновение поблекнет и не будет иметь никакой важности. Когда я шла обратно домой, то я не думала, что в моей жизни придется еще пройти много всего того, что еще не раз уронит меня на лопатки. И я никак не ожидала, что это произойдет в ближайшем будущем.